Глава вторая. Даня выдергивает один из чемоданов у меня из рук и со злостью откатывает подальше. Мое сердце делает безумное сальто. «Ты нахрен разыгрываешь меня?» Орет, давит своими внушительными габаритами. Я, молча всхлипывая, жму на кнопку, и мы оба слышим грохотание лифта. Тросы издают металлический скрежет, а мои внутренности наполняются страхом. «У меня сегодня адский тяжелый день. Хоть ты мне мозги не делай, Варь. Идем домой. Я жрать хочу, как собака». «Проголодался?» Кручусь на пятках и сужаю опухшие от слез глаза. «Почему, интересно? Или по кому?» «Что за бред ты несешь?» Хочет отобрать у меня второй чемодан, но я держусь за ручку всеми силами. «Отпусти, если в тебе осталось хоть капля уважения ко мне». «Варька, не выводи меня!» Створки открываются, внутри кабины никого. Я захожу, Даня следом. Чистые зеркальные стены клонируют нас. Не успеваю никак отреагировать на Данин фокус, мы один на один в душном пространстве. «По твоей вине я осталась без любимых вещей!» «Какого черта ты устраиваешь? В солярии перегрелась или воды с хлоркой в бассейне наглоталась?» «Я видела тебя и Снежанну». «О чем ты?» «Не включай школьника!» Даня почесывает щетинистый подбородок, разносится шорох. «Я вынесу этот миг! Я справлюсь!» Но моментально рассыпаюсь на атомы, стоит взглянуть в его красивое лицо. «И поэтому устраиваешь истерику?» «Я? Ты?» «Не могу связать двух слов! Ты последний!» «Я люблю тебя, а с ней всего лишь... черт!» Печатывает кулак в зеркало, паутинка трещин украшает поверхность. «Говоришь так, словно она резиновая кукла, а она невеста Кира, твоего родного брата. Ты совсем бессовестный. Я полностью посвятила себя тебе, Данечка то, Данечка это, забросила свое хобби». «Хобби? Делать видеообзоры на шмотки и косметику для тупых дур, у которых из натуральных только органических хлебцев? Я хотел быть с тобой, Варь, а не наблюдать за твоими хихиканьями на камеру». Скорее бы доехать до первого этажа. Мысли превращаются в туман, а сердце покупает билет в один конец и улетает. «Как ты можешь? Ты же мой первый, мой единственный!» Меня шатает от небывалой дрожи. Снежана сказала, что я ноль, бревно в постели, и ты не прервал ее монолог. Неужели я заслуживаю самую низкую подлость? Пойми, я люблю тебя. Данин волевой шаг, и расстояния между нами нет. Я много работаю, от нагрузки все чувства притупляются. Снежана никто, просто легкодоступная игрушка. Малышка, прошу, не горячись, вернись домой, ко мне. Нет. Верчу головой из стороны в сторону. Мало того, что ты спал с ней, она ублажала тебя стоя на коленях, я узнала, что всегда была для тебя всего лишь выгодной партией. Глаза у Дани карие омуты, вязкие, топкие. Я затонула в них 4 года назад и до сих пор тону. Я большой мальчик, и бизнес твоего отца мне не нужен. Я сам могу раскрутить любой до уровня выше некуда. Так что не придумывай. Все, баста. Лифт тормозит со стандартными короткими толчками, и я отпихиваю от себя Даню. Выбегаю в холл, забыв о чемодане и спортивной сумке. Только крошечная черная сумочка болтается на плече. «Варя!» Консьерж выходит из своего загутка с кружкой чая в руке. Во рту гоняет карамельку. «Не ходи за мной, Лазарев!» Перед дверью оборачиваюсь, глотая горькую боль, вставшую комком в горле, и нацеливаю на него указательный палец. «Замри на месте!» Вспыхнувший яростью Данин взор оставляет на мне болезненные шрамы. «Прости меня, любимая. Я надеюсь, ты не окажешься на больничной койке, когда Кир узнает о твоих кувырканиях с его невестой». Зажимаю рот рукой, не выпуская рыдания наружу. «Варя!» Я на улице. Опять снег. Серость надоедает. Уже неделю над городом висит пепельный смог. На парковке такси с незаглушенным двигателем. Везение. Я спускаюсь по ступеням, не видя ничего, кроме припаркованного авто, и стучу в мокрое окно. Стекло опускается, водитель с густыми бровями шлет мне улыбку. «Чем могу помочь?» «Вы на вызове?» «Нет». «Отлично!» — сдавленно выдыхаю. «Подбросьте до частного поселка Прибрежный». «Если приплатите сверху, легко». Я открываю дверь, сажусь на сиденье и достаю из сумочки телефон. «Переведу, сколько скажете». «Вопросов нет», — зажимает зубочистку зубами. «Поехали». Дани не видно, вряд ли струсил. Скорее названивает моей маме и опережает меня на полшага. «Ваше лицо мне кажется очень знакомым. Где я мог вас видеть?» Водитель поглядывает то на меня, то на блестящую от сырости дорогу. «Не знаю. Разговоры мне сейчас не нужны. Я теряю почву под ногами». «Хм, у вас яркая внешность. Модель? Телеведущая?» «Просто девушка». Колеса машины издают шелестящие звуки, резина сцепляется с влажным асфальтом и навеивает мысли об аварии, в которую я попала в детстве. Все живы, но воспоминания откладываются навсегда. «О, вы же Варвара Лазарева! Точно! Моя супруга раньше постоянно смотрела ваши ролики. Пилила меня, говоря, посмотри, как люди живут, а мы ютимся в малосемейке втроем. Вы не подумайте, я наоборот хочу сказать вам спасибо. Простимулировали меня оформить ипотеку на 20 лет и таксовать по ночам». Мы съезжаем с трассы к повороту в Прибрежный. Кругом лес. Темный, непроглядный. «Вторая улица, пожалуйста». Говорю с наивным посылом. Сердечко ёкает при воспоминании о Даниных словах простить его. «Окей». Ряд красивых коттеджей тянется вплоть до спуска к речке. «Остановитесь у дома с кованым забором». Водитель смотрит на дорогу. Черная гладь перед фарами авто рассеивается благодаря яркому свету. «Приехали!» Двигатель глохнет у родительского особняка. «Спасибо большое!» «Хорошего вечера!» Я выбираюсь из салона, придерживая длинные волосы, и, вздохнув, шагаю к калитке.